Отели, про которые завистливые и участливые языки, облизываясь, говорят, что они взлетят на воздух, если только террористы не пожалеют такую красоту. Да, эти отели выглядят гордо и независимо у границ богатого мира, на страже его комфорта, благополучия и роскоши. Ведь, по слухам, в каждом таком отеле собственные источники электричества. И скважины в километры, из которых они черпают холодную колодезную воду. А в бедном городке несчастный Ишак по кличке Стремительный доставал и доставал воду из последних сил, ворочая колодезное колесо. И за ней приходилось ходить на другой конец городка с кувшином на плече, а потом долго греть на солнце, потому что мать берегла керосин и дрова, стараясь лишний раз не разогревать воду на огне. Берегла до такой степени, что в какой-то момент казалось, что все в доме пропахло керосином. Но это был запах кислого пота, плавящегося под палящим солнцем тела. А ночью так холодно. Ночью вода остывает очень быстро, и с утра приходится брать омовение самим холодом, а если воды нет, то и пылью. А здесь горячая вода течет из одного крана с холодной в любых количествах, стоит только легонечко повернуть ручку. Как такое может быть? Али не мог взять себе в голову. Не мог понять, как с одной стороны от него может находиться его мать, измученная, постаревшая раньше времени с сухими мозолистыми руками, а с другой — гордо возвышаться над остальным миром, независимо ни от чего, осанистые отели, господа. А рядом с такими шикарными и богатыми отелями всегда красивые женщины. Они готовы делать что угодно, унижаться, сдувать пылинки-чинки за хорошие чаевые, убираться, сметая пыль какими-то палочками с пестрыми павлиньими хвостами, а на спине у них тоже хвосты из завязи фартука, словно это завязь фрукта, персика или абрикоса. Именно с такой горничной и познакомился Али, когда та пришла поменять банные принадлежности. «Привет. Меня зовут Виталий. Ой, какой маленький прелестный мальчик. Что, миленький, сидишь в темноте и скучаешь? Ну, не скучай, не скучай, не надо». Погладила горничная мягкой нежной рукой Али по голове. «Хочешь, телевизор посмотри? А ну-ка, эскиза возьми пультик и посмотри мультик», — ласково щипнула на Али за щеку. И тут-то горничная Виталий в неприлично коротком платье нагнула, чтобы в одном грациозно-эротичном движении взять с журнального столика пульт и включить эротический канал. И тут начался такой разврат. «Ой, это тебе еще рано!» — резко оправила юбку горничная. «Посмотри-ка лучше стрелялки, если, конечно, ты не боишься, мой милый мальчик». «Ну вот», — невольно взглянув на экран между ног горничной, — подумал Али, — начинается его вербовка и проверка. Ведь его предупреждали старики и уехавшие в Европу на заработки молодежь, что прежде чем дать вид на жительство, им предлагают посмотреть фильм с купающимися в бассейне голыми тетеньками и целующимися на сцене в засос гомосексуалистами. И в зависимости от реакции решают, достаточно ли туземцы созрели для западной политкорректности или нет. А потом еще показывают сцены насилия, мордобоя и кровавых убийств, а также сцены сжигания флагов западных государств и тоже по датчикам проверяют на совместимость. Впрочем, в мире есть такие маленькие мальчики, которых уже не испугаешь ни дулом пистолета, ни взрывающимися бомбами. Мальчики, которые будут улыбаться при всех угрозах, исходящих от взрослых, иронически улыбаться, копируя улыбку смерти до тех пор, пока взрослый не смутится и не испугается сам той надменно снисходительной улыбки, которая заиграла на лице Али, когда он одним глазом посмотрел на экран и увидел совершенно неправдоподобные сцены боевика, а другим глазом поймал изумительные, восхитительные огни алмазы в широко открытом декольте окна, потому что есть такие отели, окна в которых, как чересчур откровенное декольте, на всю стену с открывающимся видом на залитый соблазнами город. И чтобы не смотреть в окно плазменного телевизора и на горничную, Али посмотрел сбоку от себя в окно и увидел снежинки, похожие на комочки хлопка. Лунный свет тоже напоминал хлопок или рис в их родном Саммаре. А что это, как не скопище джиннов? Или не мираж там за окном? Ведь столько огня, столько хлопка, риса и сахара сразу могут дать только джинны из сказок. Али упорно смотрел на снежинки до тех пор, пока не раздался хлопок, то ли хлопнула фрамуга окна, то ли двери за горничной. И одна из снежинок полетела в бок и прилипла как раз к экрану телевизора. И там, словно в плавильной печи, растаяла и стекла, как слеза. «Снег», — подумала Ли, стирая блеснувшую слезу со своего отражения в телевизоре, «как белый хлопок, как тополиный пух в родном Саммаре». Он вспомнил дом, вспомнил родной город и чуть не расплакался. А снег все валил и валил, как хлопья хлопка с лебединых рук матери, когда они всей семьей убирали его с поля, и покрывал землю, как соль, которую мать то и дело стирала со лба Али в жару. Этой соли было столько, что спустя неделю хлопчатобумажная рубашка просто с треском разлеталась на куски от встряхивания. А чтобы купить такую же рубашку, им нужно было отдать недельный заработок. А тут на экране девушка в хлопчатобумажной футболке, такой же короткой юбчонке и в хлопковых носочках играет в теннис. В такой чистой, такой белоснежной и полупрозрачной одежде, ну просто ангел во плоти. И кажется, еще один взмах ракеткой крылом, еще один болезненно нежный выкрик, и футболка порвется, как крылья бабочки. Смотреть на нее было очень приятно. И Али смотрел, не отрывая глаз, как она взмахивает ракеткой, словно крылом. А потом, когда ей вручили чек на $1 000 000 и серебряную салатницу, Али чуть не упал с кровати. «Зачем ангелу чек?» — недоумевал он. «Зачем ему чек на $1 000 000? И главное, за что?» «За то, что его Аллах наделил способностью летать по ровной зеленой площадке, как бабочка, дал ему такой дар радовать людей. $1 000 000! Столько зелени, когда их семье нужно всего $30, чтобы их не выселили из глиняного дома. Еще небольшой садик — это мечта его матери. А потом ангела называли именем. Мария Шарапова, Мария, как имя матери Иисуса, — подумала Ли, — а Аль-Шараф — имя нашего Господа. Хорошее сочетание, — подумала Ли, поняв. Нет, это не ангел, это человек. И этот человек за час игры получил больше денег, чем его мать, тетки и дяди вместе взятые заработали за все время своего существования. Да, какие тети и дяди? Целый квартал не может получить такую сумму, если продаст себя и свое имущество со всеми потрохами. Нет, это не ангел. Это белая американская бабочка семейства медведец и карантинный вредитель, что жрает листья фиников и мандаринов, жрает последние еще оставшиеся крохи нашей страны. Ползет тля, зараза, прет, как танк из Америки вслед за колорадским жуком в пятнистой каске. Высадилась на наш берег с одного из иностранных кораблей и благополучно прижилась на новом месте. Свела гнезда на всех ближайших улицах, опутала паутиной, словно агентурной сетью, все плодово-овощные культуры. А чересчур теплая зима и только в радость, как раз благоприятные условия для выживания вредителя. И нет никаких сил с ней сладить, кроме как травить химическим оружием, неожиданно налетая из-за дерева. Ату его! Браво! Браво! Кричала, стоя толпа болельщиков, переполнивших стадион. А Али же, развалившись в кресле, смотрел на девушку, что сжимала в руках огромную серебряную чашу, серебряную салатницу, как объяснил ведущий, полную теперь уж зеленой капусты. Вот бы такой салатнице порубать салатику моей семье. А не этой американской белой бабочки на зеленом континенте, думала Али. Его всего трясло от возмущения. Ему не было дела до богатства этого мира, как ему не было дела до богатых родственников и горожан, пока те не вмешивались своим богатством в дела их семьи, не кичились своим богатством, не выпячивали его и не совали под нос большого экрана телевизора, не указывали, что и когда им делать.